Примечание, главе 24. Порция умерла в 42 году до нашей эры. Римская Матрона, горячая сторонница республики, дочь Марка Порция Катона Утического, смотрите примечание к части 2, главе 16, и жена главы заговора против Юлия Цезаря Марка Юния Брута, годы жизни 85-42 до нашей эры. После поражения и гибели мужа покончила с собой, проглотив горящие угли. Конец примечания, главе 24.